Глава 27. Перед отъездом. Люциан встретил старосту на пороге его дома. Мужчина как раз вернулся на обед с рыбалки. Он предложил Люциану присоединиться, но тот отказался. Далем в одиночку трапезничать перед лицом заклинателя не смог, и поэтому, когда они прошли в столовую, уговорил Люциана на чай с медом. Владыка Луны согласился, только чтобы мужчина успокоился. Староста медленно ел уху, пока Люциан вкратце описывал дело о буйном духе. «Значит, душа девочки упокоилась? Счастье какое!» Выдохнул Далем и отодвинул пустую тарелку. «Да, ее душа в мире мертвых. Можете больше не волноваться и спокойно посещать кладбище». Люциан сделал глоток чая. «И впредь, если случится нечто подобное, немедленно сообщайте в резиденцию». «Конечно, конечно! Я уяснил это еще вчера, когда вы поведали об опасности, которую могут принести темные твари. Раз с бестией покончено, уважаемые заклинатели сегодня покинут нас». «Да, мы отправляемся через пару часов. Если у вас есть еще вопросы или просьбы, можем обсудить их сейчас». «Нет-нет, теперь у нас все хорошо. Если вы не возражаете, я попрошу пекаря выдать вам в дорогу парочку рыбных пирогов. Заклинатели ведь едят рыбу». Люциан улыбнулся. Вопрос показался ему очень забавным, будто заклинатели не люди, и подводная живность им чужда. «Мы едим рыбу. Будем признательны за вашу щедрость». Далем обрадовался. Ему было приятно угодить спасителю, и он хотел отплатить за то, что заклинатели отнеслись к их проблеме с пониманием и решили ее за одну ночь. Допив чай и обсудив незначительные вопросы, Люциан распрощался со старостой и направился на рынок. Неизвестно, как скоро им удастся переночевать в другой деревне, так что стоило закупиться, чтобы не гоняться за кислотными кабанами, как в тот раз. На базаре Люциан с трудом нашел что-то, не связанное с рыбой. Буй промышляла подводной ловлей, и морепродукты — основа пропитания местных жителей. Люциан уже согласился принять рыбные пироги, и брать в дорогу еще и сушеную, вяленую или копченую рыбу ему не хотелось. Он купил яблок, скудный запас овощей, немного вяленого мяса и сухарей. Люциан задерживаться на торговой аллее не стал. Он мог бы и перетерпеть резкий запах, но не хотел, чтобы от его одежды смердело еще пару суток. Пусть заклинательские одежды были защищены рунами, почти не морались, не рвались и даже толком не горели, но рыбный запах был невообразимым ядом, от его едкости не спасала даже магия. Переступив порог постоялого двора, Люциан сразу направился в покои Мариона. Он получил разрешение войти и замер, увидев полуобнаженного бессмертного, с волос которого стекала вода. Видимо, он недавно покинул умывальню. Марион остановился посреди комнаты и обернулся, держа в руке влажное полотенце. Темный пояс на бедрах поддерживал штаны, заправленные в сапоги, а мускулистая грудь была обнажена. Он был одного роста с Люцианом, хотя телосложение имел чуть более крепкое и атлетичное. На его светлой коже в свете утреннего солнца блестели редкие капли, которые словно стеснялись присутствовать на мужчине. И все до одной норовились скатиться вниз по животу, чтобы скрыться под резинкой штанов. Люциан отвел взгляд и неловко кашлянул. «Ты мог бы отказать мне в просьбе войти? Ни к чему отвлекаться от дел». «Я и не отвлекался», — хмыкнул Марион. Он повесил мокрое полотенце на спинку стула и взял сухое, чтобы высушить волосы. «Я ведь уже помылся, поэтому могу вас принять. Мне льстит, что владыка Луны не способен прожить без меня и 3 часов. Разве после такого я посмею отказать во встрече?» Люциан чуть не поперхнулся от его наглости. «Да как он мог переврать ситуацию?» «Что вы хотели сообщить мне на сей раз?» Марион насмешливо ухмыльнулся, вытирая голову. «Или вы зашли полюбоваться?» «Не льстите себе, достопочтенный бессмертный». Люциан улыбнулся, глядя на собеседника. Его лицо и тон излучали дружелюбие, но за ними скрывался неприкрытый укор. Чужая наглость его рассердила. Марион коротко хохотнул, но потрунивать больше не стал. Он приглашающим жестом указал на чайный столик и отошел, чтобы убрать полотенце и накинуть одежды. Люцен кивнул. Он опустился на подушки и глянул на стол, где стояли две чашки и маленький чайник. «Я могу разлить чай?» Марион натянул черную безрукавку на голое тело. «Да». «Ты кого-то ждал?» — поинтересовался Люциан, увидев количество чаш. «Вас». Марион сел напротив и небрежно зачесал влажные волосы назад. Люциан проигнорировал это «вас» и сказал. «У меня есть вопросы касательно техники игры на гуань, которую ты использовал на буйном духе. Могу я задать их?» «Конечно». Марион принял чашу с чаем из рук Люциана. «Только не ожидайте, что я стану учить вас играть». «Я не преследую такой цели», — отмахнулся Люц, хотя в душе грустно вздохнул. Отчасти ему хотелось этому научиться. «Мне интересно, техника влияла только на духа или на всех нас?» «Должным образом музыка воздействовала только на духа и, возможно, на вашего стража, потому что он в тот момент был един с ним». Для вас и ваших товарищей это была просто песня. Нахмурившись, Люциан опустил глаза на чашу, которую задумчиво потирал указательным пальцем. После разговора с Эриасом он думал, что все они что-то увидели. Видимо, надо было поговорить об этом еще и с Абрамом и Сетхом, чтобы убедиться. Марион ожидаемо проявил любопытство. «Вы что-то видели?» «Почему ты так решил?» Люциан прикинулся дурачком. «Вы хмуритесь так, словно в чем-то подозреваете мою песню, но все, что она делает, это вызывает видение. Я играл ее для буйного духа, но если вы восприимчивы к темной музыке, возможно, вас она тоже коснулась». Марион пожал плечами. «В нашем мире нет ничего извечного». Люциан приподнял бровь. Он никогда не думал, что может быть восприимчивым к темной музыке. Хотя как бы он это проверил, если в клане Луны никто не использовал песнь как оружие? «Я не видел ничего особенного», — расслабленно сказал он. «Не будем об этом. Раз это не было влияние твоей техники, значит, не стоит придавать видениям большого значения». «Как скажете». Бросил Марион и поставил локоть на чайный столик, подперев ладонью щеку. Он устремил взгляд на Люциана и следил за каждым его движением в отместку за то, что тот отказался раскрывать тайны. Это было неприлично, но Люциану было все равно. Он понял правила игры. Юноша продолжал пить чай, стойко выдерживая изучающий взгляд, который скользил по его лицу и даже по изгибам тела. Однако, вместо того, чтобы смутиться, Люциан оставался равнодушен, медленно привыкал к чужим проказам. Тишина, вкусный чай и глупая месть Мариона позволили владыке Луны задуматься над словами Эриаса. Почему он все-таки спускает бессмертному все с рук? Волей-неволей я сравниваю его с Каем, к которому привык за годы существования в шкуре Элеоноры. Зная его нрав, склад ума, я отношусь к Мариону с большей снисходительностью, потому что могу понять, почему он поступает так или иначе. Если бы он оказался Каем, я бы смог совладать с его характером и укротить, но, к несчастью, Марион другой. Он... «Обо мне думаете?» Чаша в руке Люциана дрогнула. Марион рассмеялся. «Надо же! Я всего лишь хотел подразнить вас, но, кажется, угадал». Люциан прочистил горло и поставил чашу на блюдце. «Прошу прощения, ты довольно интересная личность с уникальными способностями, и не думать о тебе попросту невозможно». «О-о-о!» Не без удивления протянул бессмертный. «Смело, что вы не стали отрицать. Владыка Луны не из робких». Люциан посмотрел собеседнику в глаза. «Разве я похож на робкого?» Его голос прозвучал мягко. Марион кивнул. И не только. Еще вы выглядите изнеженным и слабым. И хотя у вас тяжелый взор, все равно кажется, что вы ни с чем не способны справиться. Вы как девица, только что покинувшая родительское гнездо. Ты не думаешь, что это сравнение оскорбительно? Это потому, что я сравнил мужчину с женщиной? Тогда ваша реакция куда более оскорбительная, чем мои слова. Разве есть разница, мужчина или женщина, если все мы люди? Некоторые женщины бывают мужественнее мужчин, а мужчины женственнее женщин. Почему нельзя сравнивать мужчину с женщиной, чтобы донести суть? Люциан не сдержал улыбки, чувствуя раскачивающийся перед глазами крючок, словно он являлся рыбкой, которую пытались словить. Это было интересно. В таком случае, если женщины бывают сильнее мужчин, разве не оскорбительно сравнивать их со мной, намекая на их слабость? Обращаете мои слова против меня? С губ Мариона сорвался смешок. Это может быть опасно. А чего мне опасаться? Бессмертный улыбнулся, и его взгляд недобро блеснул. Опасайтесь того, что понравитесь мне. Это может обернуться проблемой для вас. Проблемой? Усмехнулся Люциан, игнорируя предупреждение. «Это какой же? Достопочтенный бессмертный увяжется за мной, не желая отпускать? Тогда мне на руку понравится вам. В отряде пригодится столь способный заклинатель». «Вы так жестоки». Марион сокнул языком. «Использовать чувства людей ради того, чтобы сделать их своими рабами? У нас ничего не выйдет, ведь я не люблю подчиняться». Люциан пожал плечами. «Всегда можно найти компромисс и остаться на равных. Несомненно, но... Судя по моим наблюдениям, все ваши компромиссы приводят к тому, что подчиненные перестают повиноваться. В итоге, чтобы исправить ситуацию, вам все равно приходится становиться лидером». «Вы намекаете на то, что я повторяю собственные ошибки?» Но для меня предпочтительнее такое поведение, если оно дарует людям временную свободу. Временная свобода — это все равно, что выпустить коня в поле, а после запереть в стойле. Однажды вкусившего свободу сложнее подчинить. Разве не разумнее сразу показать, что его свобода — это вы, а не он сам? Эта позиция разрушительна для любых отношений. Нет, для любых. В вопросах управления целым кланом эта позиция гарантирует мир. Люциан приподнял бровь. Мы уже перешли к обсуждению политических вопросов? Вы этого хотите? Впервые за последние 10 минут Люциан отвел взгляд в сторону. Я хочу закончить беседу, сказал он, чувствуя себя странно. Люци не понял, о чем конкретно они говорили и к чему эта беседа привела. Казалось, в каждом слове Мариона был скрытый смысл, который улавливало подсознание, но разум оставался в неведении. У Люциана из-за этой двоякости разболелась голова. «Как вам будет угодно», — спокойно произнес Марион. «Еще чаю?» «Нет». Люциан отставил пустую чашу. Он глянул в окно и, прислушавшись к биологическим часам, сказал: «Думаю, мы достаточно отдохнули. Можно собираться в путь». К тому моменту, когда Люциан покинул покои Мариона и зашел за Эриасом, тот уже закончил медитировать и выглядел немного бодрее, чем сразу после пробуждения. Оценив состояние друга, Люциан рассудил, что он способен выдержать грядущие часы пути, и велел собираться. Покинув постоялый двор, заклинатели наткнулись на дочь старосты, которая вручила им два завернутых в бумагу пирога. Абрам с радостью принял дар и обаятельно улыбнулся, а потом 10 минут потратил на флирт, пока остальные ходили за темными тварями. За 7 часов пути им удалось значительно продвинуться в сторону темных глубин. Все потому, что архи и искаженные единороги за сутки набрались сил и смогли бежать без остановки. Правда, после такой длинной поездки поясница ныла у всех, кроме Мариона, который летел на своем мече. Ночевали они по обыкновению в лесу. Благодаря подаренным ранее пирогам и еде, которую купил Люциан, заклинателям не пришлось тратить время на охоту. Когда совсем стемнело, они остановились и плотно перекусили возле костра. Абрам остался за постового. Эриас объявил, что проведет ночь в медитации, а остальные спокойно отправились спать. Седх достал простыню, которую стащил с постоялого двора, и расстелил на траве. Люциан отругал его за воровство и отказался спать рядом, а вот Марион воспользовался предложением, хотя ему никто не предлагал. Нахмурившись, Седх отодвинулся ближе к краю, и бессмертный разлегся прямо посередине. Люциан лег позже остальных. Сначала он составил письмо в клан, в котором уведомил их о происходящем, а после написал весточку для Амели. Он призвал лунного филина и вручил ему конверт. Ночью он снова видел сон с Элеонорой и Каем. Элеонора до сих пор находилась в лазарете. Темный принц навестил ее, притащив любимые банановые тонхулу, которые больным не выдавали. Она так обрадовалась подарку, что Люциан облегченно вздохнул, потому что большую часть времени они провели за едой, а не поцелуями. Это был короткий и бессмысленный сон. Следующие несколько суток прошли спокойно. Эриас полностью восстановил силы и даже успел поругаться с Марионом, когда они не смогли решить, кто будет помогать Люциану с готовкой. В конце концов, Люц прогнал обоих, а в помощники позвал Абрама. Днем они ехали, а ночью отдыхали. На дежурстве побывали все, кроме Мариона. Во-первых, ему мало кто доверял, а во-вторых, он сам в постовые не набивался. Люциан каждую ночь окунался в чужую жизнь, отчего наутро чувствовал себя неважно. Элеонору выписали из лазарета, и она вернулась к коротким тайным встречам с темным принцем. Больше не было объятий в постели, которые ужасно волновали Люциана, и страха, что эти двое вот-вот перейдут грань.